Параграф 240. Абстрактная форма поступательного движения есть в бытии некое другое и переход в некое другое, в сущности, видимость в противоположном, в понятии отличие единичного от всеобщности, которое, как таковая, продолжается в отличное от нее определение и тождественно с этим отличным от нее.